19. Осень 1946 года. Младенец не мыслил себя младенцем. Младенец не мыслил. Младенец ощущал. Младенец был всем, что вообще есть. Младенец был небом, морем и молоком. Младенец был нутром и наружей. Единое целое, гладкий, сияющий, совершенный мир. Младенец был всем нах. А затем случилось отпадение. Сама нужда младенца и есть отпадение. Из-за нужды младенец распался надвое. Нужда лишила его цельности, сделала несовершенным. Я не цел, пока не получу вот это. Положите это мне в рот, положите это в меня. Нужда заставляла его плакать, а теперь еще и вот это. Новая боль хуже нужды. Это нужда другого порядка. Нужда не получить что-либо желанное сама по себе скверная, а нужда освободиться от чего-то наличного, но нежеланного. Жажда отсутствия, тьмы, ничто. Слишком сложно и ново. «У меня есть лишь голос и гнев», — ощущал ребенок. «Праведное чувство несправедливости, злость на Бога». Младенец осознал Бога. Еще одно отпадение. Прежде младенец был Богом, а теперь есть еще один Бог. Здесь, рядом, идет со мной, говорит со мной. Вот он, вроде боится. Что это за Бог, если боится? Он разговаривает, называет меня, ищет оправданий, делает ставки, заключает сделки с дьяволом, что сидит у меня в груди, наказывает меня. За что? Младенец не понимал, в чем он оплошал. Я же не оплошал, ни в чем, чувствовал младенец. Значит, со мной что-то неправильно, младенце думал младенец. Я сам есть неправильность. Вот что этот Бог говорит мне в лицо. Я сам, вот что неправильно. Правильно. Значит, так тому и быть. Я принимаю свою судьбу, но я все равно буду его любить, а зная, что я плох, даже сильнее. Лишь он знает меня, торгает меня, сражается за меня с дьяволом и обнимает холодной ночью. Спасибо, отец.